мрачные люди. Эй вы, угрюмые граждане, мрачные, унылые, вечно понурые, постоянно всегда чем-то недовольные, нелюдимые. Такие же люди, наши с вами товарищи. Песен никогда не поют, частушек не складывают, анекдоты не говорят, веселых песен не сочиняют. А вы, счастливые, веселые граждане, не гнобите, пожалуйста, по пустякам мрачных людей. Из их неприветливых, меланхоличных душ и начинаются все наши песни.